Глава 17. Семейным автомобилем, естественно, оказался «Мерседес». Огромный внедорожник. Когда дядя проехал ворота охраны и начал подниматься по длинной извилистой дороге к загородному клубу «Нортерн Ридж», в голове у меня крутились только две вещи. Непрекращавшийся монолог Джона Дэвида о том, как мы сможем защититься в случае зомби-апокалипсиса, и имя Томаса Мейсона. Я всегда думала, что Сойер Томас — это игра слов. Том Сойер — наоборот. Мне почему-то и в голову не приходило, что, родись я мальчиком, мама назвала бы меня в честь кого-то. Например, в честь биологического отца. «Ты спешишь с выводами», — сказала я себе. «Это же не Олимпийские игры. Перестань». «Джон Дэвид». «Если ты помнёшь этот блейзер, я вздёрну тебя за ногти на ногах!» Тётя Оливия на переднем сиденье проверяла помаду, глядя в карманное зеркальце. «И какое у нас правило о зомби на время бранчей?» Телефон Лили, лежавший на сиденье между нами, завибрировал. Я покосилась на него. Кузина тут же накрыла экран рукой, но недостаточно быстро. «Секреты на моей коже». Не веря своим глазам, я посмотрела на неё. «Серьёзно?» Лили избегала встречаться со мной взглядом. Её отец свернул на кольцевую дорогу и остановился под навесом кремового цвета. Я заметила стойку парковщиков, но даже не подумала смотреть на служащих. Лили разочаровала меня. Она по-прежнему выкладывала посты в блог, из-за которого её шантажировали. И, возможно, из-за этого я распахнула дверь чуть сильнее, чем это было необходимо. И только тогда увидела парковщика. В своё оправдание могу сказать, что я не привыкла к тому, чтобы люди открывали передо мной дверцу машины. И он всего лишь тяжело охнул, когда она ударила его в живот. Я вылезла из машины и взяла его за руку, чтобы удержать от падения. «Ты в порядке?» Ореховые глаза парня смотрели прямо на меня. «Жить буду». С тех пор, как я попала в мир дебютанток, мне впервые довелось услышать, чтобы кто-то говорил с акцентом, подобным моему. И хотя сейчас на нём была белая футболка Пола с вышитыми инициалами клуба, что-то подсказывало мне, что он также обожал носить Пола, как я, сарафаны персикового цвета. «Ник?» Рядом с парнем появился мужчина в точно такой же футболке и положил руку ему на плечо. «Место G16. Сюда, дорогая!» Тётя Оливия подтолкнула меня к зданию. Вскоре я оказалась в вестибюле с потолками высотой не меньше 10 метров, который переходил в длинный коридор. Я решила идти рядом с Лили, чтобы меня больше не толкали вперёд, как заблудившуюся овечку. Возможно, кузина хотела предвосхитить мои комментарии по поводу публикации в блоге, потому что она заговорила первой. «И много парковщиков ты сделала инвалидами за последнее время?» — прошептала она, когда мы шли по коридору. «А ты успела много откровенных фоток выложить?» — прошептала я в ответ. «Стоит отдать должное Лиле, она не стала отнекиваться». «Знаю. Я всё понимаю. Там автопостинг. «Мне нужно отключить его». Она замолчала, когда к нам вышел метрдотель, чтобы поприветствовать её родителей. А потом приглушённым голосом продолжила. «Не забудь. На бранче начинай с самой дальней вилки и двигайся по направлению к тарелке». Бранч состоял из 4 блюд. Мы дождались прихода Лилиан и только тогда заняли места за столиком с видом на большой, ослепительно сверкающий бассейн. Джон Дэвид взял на себя смелость провести для меня большую экскурсию. Салат-бар был расположен в зале для завтраков. Завтраки подавали в дубовом зале, ланч и мясо — в ясеневом зале, а десерт — в большом зале. Меня так и подмывало перейти сразу к десерту. Отчасти потому, что я предпочитала придерживаться приоритетов, а отчасти потому, что Бун Мейсон в это самое время — выкладывал на стеклянное блюдо печенье, миниатюрные пирожные, мусс и крем-брюле. «Если Бун здесь, какова вероятность, что его отец тоже где-то поблизости. «Сначала салаты», — мрачно напомнил мне Джон Дэвид. «И мы можем говорить о зомби, только если они следят за своими манерами». Когда я оглянулась на большой зал, Буна, как и его огромной тарелки с десертами, уже не было. Мне потребовалось два раза сменить блюдо, чтобы найти предлог отправиться на его поиски. Я коротко извинилась и направилась в дамскую комнату, а по пути заглянула в зал с десертами. Поскольку Бун до сих пор не попался мне, я решила попытать счастье за аркой на противоположной стороне зала. Там пряталась еще одна зона отдыха. Чуть меньше по размерам, чем бальный зал, в котором в данный момент наслаждалась всеобщим вниманием бабушка. Бун сидел в компании четырех взрослых и двух пустых стульев за столиком с видом на поле для гольфа. Я узнала сенатора и его жену. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что вторая пара — родители Буна. У его матери были темно-каштановые волосы с едва заметным рыжеватым отливом, напомнившим мне о том, что у них с Кэмпбелл общая ДНК. «Отлично», — думала я. «Половина людей из моего и без того короткого списка «Кто твой папочка?» приходится родственниками девчонки, которую я помогаю удерживать в плену. Возможно, я бы и дальше порассуждала на эту тему, если бы не отец Буна». Томас Мейсон совсем не походил на себя с фотографией кавалеров. Он сильно постарел и приобрел черты, которые совсем не вязались с его юношеским лицом. У него были песочного цвета волосы, на пару тонов светлее моих. И такой загар, который, как я подозревала, был связан не столько с пребыванием на солнце, сколько с генетикой. «Дамская комната в той стороне». Я едва услышала Лили, которая вдруг появилась рядом. Я понимала, что беззастенчиво пялюсь, но ничего не могла с собой поделать. За тем столом сидели двое из моего списка в четыре пункта. Наверное, они годами сидели вот так по воскресеньям за одним и тем же столом. Их дети вместе росли, поедая восхитительные, словно с картинки, десерты. «Сойер!» Лили схватила меня за локоть, и не успела я опомниться, как она потащила меня обратно в большой зал, потом в длинный коридор, и мы оказались в дамской комнате. Я еще никогда не видела, чтобы в туалетах было столько мебели. Я плюхнулась на одну из кушеток. Наверное, это так называется. «Тебе вообще знакомо выражение «не привлекать к себе внимание»?» — спросила Лили. «Может, тебе просто повесить на себя неоновую табличку с надписью «Темная личность»?» Я пыталась найти хоть что-то, может, схожие черты или подсказку от внутреннего голоса. Но для Лилии я просто в открытую таращилась на семью похищенной ею девчонки. Девчонки, которую я очень профессионально привязала к стулу. «Ты преувеличиваешь». Я поднялась на ноги и осмотрела уборную. За зоной отдыха висело зеркало и располагался ряд сверкающих гранитных раковин, а в стороне от них располагались туалетные кабинки. Все они были пусты. Убедившись, что теперь мы можем смело говорить, я повернулась к Лили. «Если ты хочешь найти что-нибудь на Кэмпбелл, тебе нужно перестать быть настолько... вежливой!» Спокойным голосом подсказала Лили. «Настолько тактичной, настолько законопослушной». Я мужественно воздержалась от комментария о том, что про законопослушность в данном случае лучше не упоминать. «Думай», — сказала я. «Если бы ты была компроматом на Кэмпбелл Эймс, где бы тебя спрятали?» Лили закрыла глаза. У меня было такое чувство, что она сейчас мысленно считала до 10 и, возможно, раздумывала, не придушить ли меня. Но когда ее глаза открылись, в них появился яркий блеск. «Если бы я была тем самым, то должна находиться в шкафчике Кэмпбелл». Нам пришлось ждать еще две смены блюд, чтобы приступить к осуществлению плана. Шкафчик, о котором говорила Лили, находился в женской раздевалке. Похоже, Кэмпбелл играла в гольф. Вот уж чего я не ожидала. Еще когда мы были детьми, она каждый год выигрывала молодежный клубный чемпионат. рассказывала Лили, пока выискивала нужный номер, постукивая ухоженными ноготками по шкафчикам. «Однажды я почти победила ее, но она сжульничала. Как можно сжульничать в гольфе?» Лили остановилась перед одним из шкафчиков. «Ты можешь соврать про свой счет». Она сжала в ладони металлический замок. «Будем надеяться, что комбинация та же, какой Кэм пользовалась еще в средней школе». Лили попробовала открыть замок 3 раза. После 3-й неудачной попытки я подумала, что она вот-вот разразится проклятиями. «Отойди», — велела я. Конечно, мне совсем не хотелось подкреплять убежденность Лили в том, что детство, проведенное вдали от роскоши, по умолчанию делает человека преступником. Но я с 9 лет знала, как взломать простой кодовый замок. «Попрошу заметить», — сказала я, что я научилась взламывать замки не потому, что жила в бедном районе, а потому, что была очень странным ребенком с очень странными интересами. Замок, щелкнув, открылся. «Впечатляет!» Лили впервые на моей памяти злорадно улыбнулась. Сдержанно улыбнувшись в ответ, я начала рыться в содержимом шкафчика Кэмпбелл. Туфли для гольфа, дезодорант, косметичка, забитая косметикой, косметичка с тампонами, 2 спортивных лифчика, стринги и... оксикодон. Сноска. Рецептурный обезболивающий препарат на опиоидах, который представляет значительный риск развития наркотической зависимости. Конец сноски. Я посмотрела на Лили, потом снова на пузырек с таблетками. Они у нее легально. Выписаны на ее имя. Но помимо оксикодона... я нашла еще 2 флакона с лекарствами. Ативан. Сноска. Торговое название лоразепама. Конец сноски. Прочитала я название 2-го. И мультивитамины. Как и окси, ативан был выписан на имя Кэмпбелл. Ативан используют для лечения тревожности, объяснила Лили и повернула свой телефон, чтобы я прочитала описание, которое она открыла. Вот уж никогда бы не подумала, что у Кэмпбелл с этим проблемы. Откуда тебе знать? Я ощутила укол вины, и куда более сильный, чем когда привязывала Кэмпбелл к стулу. Если кто-то вел грязную игру, я отвечала ему тем же. Таков закон джунглей. Но даже жадные до власти сплетницы заслуживают хотя бы немного уважения к личной жизни». Я не собиралась шантажировать кого-либо, кого бы то ни было, состоянием психического здоровья. Чтобы отвлечь Лили, я взяла витамины. Они были безрецептурными и, ничего удивительного, дорогой марки. Я отвинтила крышку и заглянула внутрь, чтобы убедиться, что витамины для богатых людей ничем не отличаются от витаминов дешевых брендов. Так оно и было. Но в тот момент не это стало самым большим открытием. Я передала открытый пузырек Лили, чтобы она тоже посмотрела. Таблетки были белыми, но когда я встряхнула их, между ними блеснуло что-то серебристое. «Что это?» — спросила Лили. «Есть только один способ это выяснить». Я выудила из пузырька металлический предмет. Он был в форме сердца и размером где-то между 5-центовой монетой и четвертаком. «Шарм?» — догадалась Лили. «Какая прелесть! Я смогу шантажировать Кэмпбелл, угрожая выдать ее слабость к браслетам с подвесками. Несомненно, это погубит ее». Я помахала сердечком перед лицом Лили. «Это не шарм, а жетон. Моя соседка теряла кошку по нескольку раз на неделю. Я знала, о чем говорила. Готова поспорить, что раньше он висел на ошейнике». Я постучала пальцем по гравировке. «Имя, номер телефона». «Софи», — прочитала Лили. «Это имя хозяина или питомца?» «Главный вопрос в том», — ответила я, «почему Кэмпбелл прячет жетон питомца среди витаминов в своем шкафчике в гольф-клубе?» Я услышала, как через несколько рядов слева от нас открылась дверь. Быстро схватив из шкафчика последнее, что осталось, простой белый конверт, Я захлопнула дверцу и защелкнула замок как раз в тот момент, когда из-за угла вышла женщина. «Лили!» Грир Уотерс первой поприветствовала кузину, чересчур широко улыбнувшись нам. «Я и не знала, что ты сегодня решила поиграть в гольф. Мама присоединится к тебе?» У Грир в руке была теннисная ракетка, но складывалось ощущение, что она держит оружие. «Я просто показывала Сойер раздевалку», — легко соврала Лили. «Она никогда не играла в теннис или в гольф». На самом деле я играла в теннис и ела бранчи, но решила не перечить утверждению Лили, от которого Грир пришла в ужас. «Ох, бедняжка!» — тут же воскликнула она. «Но я уверена, что твоя бабушка сможет устроить несколько частных уроков». «Мне больше по душе фехтование». Я не смогла удержаться и наобум выбрала малоизвестный вид спорта. «Или верховая езда. А может, и бадминтон». Лили толкнула меня локтем, и я подавила желание добавить яхтенный спорт. Нам удалось отвлечь мачеху Сэдди Грейс. И та не обратила внимания, что стояли мы совсем не у шкафчика Лили. Я по-прежнему сжимала в левой руке конверт, а в правой — жетон. «Сейчас самое время делать ноги. Нам пора возвращаться», — сказала Лили. «Я обещала бабушке, что мы недолго». Одно лишь упоминание Лилиан Тафт что-то сотворило с Грир. Она стала похожа на собаку, учуявшую стейк. «Ирландский сеттер», — думала я, глядя на ее волосы. «Лучший представитель породы, отчаянно стремящийся стать лучшим на выставке». «Передайте от меня привет и поблагодарите за помощь вчера». Я сомневалась, что Лилиан считала себя помощницей на аукционе. «Обязательно», — ответила я, протиснувшись мимо Грир к выходу. Я придержала дверь для Лили и почти вышла из раздевалки, когда мачеха Сэдди Грейс вдруг снова оказалась рядом. Еще секунду назад она стояла у шкафчиков, а теперь ее рука уже лежала на моем плече. «Сойер», — тихим серьезным тоном обратилась ко мне Грир. «Вернувшись вчера домой, я подумала, что, возможно, была немного риска, когда ты спросила о своей матери. Так вот, можешь спрашивать меня о чем угодно». Люди обычно крайне предсказуемы. Они не поворачиваются на 180 градусов просто так. «И вообще», — продолжала Грир, — «если у тебя есть вопросы, я не советую задавать их кому-нибудь еще. После отъезда твоей матери страсти не сразу утихли. Уверена, ты понимаешь». «Есть вещи, о которых просто не принято говорить в приличном обществе». Я выдавила из себя улыбку, такую же фальшивую, как и у нее. «Конечно».